Нина смотрела в окно. На улице было светло и пустынно. Сельская дорога после недавней грозы размокла. Деревья стояли не шевелясь, вымытые, зеленые, блестящие. Никакие звуки не нарушали тишину позднего вечера. Не скрипели калитки, не мычали коровы. Даже птицы и те уже давно притихли. Нина взглянула на настенные часы. «Без 10:11. Где она ходит? Надо все-таки идти за ней. Она же с деньгами из магазина идет. Вдруг кто нападет? Много тут нездешних шастает». Сашка ходил по комнате взад и вперед, заложив руки за спину, и тоже посматривал на часы. «Ну что, идет кто?» — в который раз спросил он. «Нет, нет никого, сказала же», — ответила Нина. «Собаки бы залаяли первые. Чего спрашивать-то?» «Собаки могут не услышать», — буркнул Сашка. «Давай схожу за ней». «Вместе пойдем». «Вместе не пойдем. 100 раз уже сказал. Поздно уже». «Если мне поздно, то и тебе поздно. Если ты пойдешь, то и я пойду». «И в кого только ты стомая такая?» Примечание. Стомая. Вологодское слово «упрямая». «В кого?» «Сказала, пойду. Значит, пойду». «Добро, вместе пойдем». Не выдержал Сашка и дернул куртку, висевшую на спинке стула. Куртка зацепилась. Саша рванул сильнее, и стул с грохотом упал. «Бесполезно же с тобой спорить». «Ага, давно бы пора». Нина накинула кофту и двинулась к двери. «Сидим тут, как две тетери». «А ты не каркай. Кто в нашем леспромхозе на нее нападет? Здесь все друг друга знают». Сашка последовал за Ниной. Не успели они открыть дверь, как с улицы раздался лай соседских собак. Ребята вместе подбежали к окну. Мать шла по улице с каким-то темноволосым молодым мужчиной. Без косынки, в накинутой на плечи чужой телогрейке. «Кто это?» — спросил Сашка. — «Сама не знаю». Нина пожала плечами. Парочка подошла к березе, что росла рядом с калиткой. Мужчина обнял их маму. Сашка отвернулся и отошел от окна. «Хахаль у нее, что ли? Она мне ничего не сказала. Пойду разберусь». Он направился к двери. «Далеко этот лыжи навострил?» Нина схватила брата за рукав. «Вот еще. Не твое это дело. Ишь, ты что, муж ей, что ли?» Нина прильнула к окну. Мужчина открыл калитку. Мама прошла вперед по тропинке к дому. Что-то в ней казалось странным, будто это была вовсе не их мама, уставшая, с потухшим взглядом, сутулившаяся. А молоденькая девушка с прямой осанкой, легкой походкой. У этой, другой мамы, локоны задорно выбивались из стянутого на затылке узла. Она улыбалась и даже сумку свою, обычно тяжелую от мелочи, несла не на плече, привычно поднимая его. А в руке легко, будто там не было тяжеленных медных пятаков. Будто там... А может, в сумке и нет выручки? Нина, заподозрив неладное, нахмурилась. «Что там?» — спросил брат. «Сам смотри». Сашка приблизился к соседнему окну и слегка отодвинул занавеску. Мужчина аккуратно прикрыл за собой калитку и пошел по дорожке вслед за их мамой. Сашка сразу оценил, что даже отец, который был хорошо сложен, не шел ни в какое сравнение с этим человеком. Высокий, широкоплечий, здоровый. Он ступал по тропинке твердыми и спокойными шагами, словно шел по своей земле. Вдруг он остановился и внимательно посмотрел на окна избы. Саша отпрянул вглубь комнаты, занавеска дернулась. «Зачем ей этот мужик? Почему мне раньше не сказала? А я? Как же я?» Лихорадочные мысли жужжали, как навозные мухи, и он не мог сосредоточиться на какой-то одной. «Как она могла? Предала меня! Она еще хуже, чем отец. Старое глухое чувство ненависти и одновременно стыда заполнило его голову кровью, будто тяжелым свинцом. Щеки покраснели, в висках застучало. Он шагнул к печи и со всей силы ударил по ней кулаком. Посыпалась штукатурка. Нина обернулась. «Ты чего это?» Сашка молчал, наблюдая за каплями крови, выступающими на костяшках пальцев. Сестра подошла к нему, посмотрела на кулак, затем на печь. «Ты чего это, совсем дурак?» «От опихтюй!» Примечание. «Опихтюй» — деревенское слово «дурак, болван». Сказала она совсем по-взрослому, по-женски, и стала собирать штукатурку с пола. «А если мама увидит?» «А мне без разницы», — ответил Сашка. «Пусть видит. Пусть вообще делает, что хочет. Живет с кем хочет, только не со мной». «Ты чего это? Всерьез?» — покрутила пальцем у виска Нина. «Она тебе что, жена?» Сашка молчал. «Нет», — продолжала Нина. «Не жена. Мама, понимаешь? Мама. И одинокая женщина. И это, между прочим, папка ее бросил 6 лет назад, а не она его. Она что, всю жизнь одна должна быть?» Нина взяла газету и смела на нее ладонью куски штукатурки. «Завтра замажем. У нас этой глины в огороде тьма тьмущая, потому и не растет ничего. Так хоть какой-то толк будет». Проворчала она и посмотрела на брата. Сашкино лицо она знала лучше, чем свое. По нему и сейчас можно было читать его мысли, словно в открытой книге. И он злился, очень злился. На его широком, обычно добродушном лице желваки ходили ходуном. Он смотрел куда-то вдаль, острым взглядом, пытаясь просверлить пространство поверх Нининой головы. «Уйду я». «Зачем ты уходить собрался-то?» Она не помнила, чтобы когда-нибудь видела его таким злым и одновременно раздавленным. «Не могут два мужика быть главными в одной семье. Что тут непонятного? Или я, или он. Кого выберет, пусть с тем и живет». «Да ты чего это? Белины объелся. Зачем выбирать-то? Почему нельзя вместе?» «А, отстань!» — оборвал ее брат. «Замолчи! Не хочу ничего слышать, не хочу!» Вскричал вдруг он, зажимая руками уши. Сказал: «Не буду жить с ним! Слышишь? Не буду!» Нина растерянно смотрела на брата. Она не знала, что делать, что сказать. «Лишь бы они не зашли, лишь бы не зашли!» — твердила она про себя. Ни с того ни с сего вспомнился тот старый случай, когда отец заявил, что Сашка на него шел с топором. Брат никогда не объяснял ей, что на самом деле случилось в тот день, но Нина всегда догадывалась, что это было не просто совпадение. Падая, ударится об обух топора. Топоры не стоят, где попало, и люди на них не падают. И сейчас брат ее пугал. Он редко бывал злым. Поди и не был никогда. Даже с мальчишками дрался спокойно, без злости. А сейчас она нутром чуяла, будто в нем кипело, разрасталось что-то страшное, опасное, что могло привести брата к чему-нибудь непоправимому, после чего назад дороги нет. «Может, это просто знакомый? Что-то разбушевался-то?» «Знакомый? Ты что, за дурака меня держишь? Знакомый будет свою телогрейку давать, к березке прижимать? А? Сама знаешь, что не будет. Телогрейку даст. Что здесь такого? Ты дуру из себя-то тоже не строй. И видишь, не идут. Почему, знаешь, а? Спрятались за угол дома. Думают, мы тут дураки все. Или, может, еще хуже, на сеновал уже залезли?» Нина молчала, не зная, что и ответить. Брат был, конечно, прав. Никакой это был незнакомый, а явно ухажер. Однако Нина не могла никак понять, почему Сашка так взбесился. «А, не могу, не могу больше здесь стоять! Убью!» — выпалил Сашка и рывком открыл дверь на кухню. Нина мгновенно выскочила в проход. «Не пущу!» «Что? «Да ты, пигалица!» — возмутился брат, пытаясь вытолкнуть сестру из прохода. Но она крепко ухватилась за косяк. «Да ты чего это? Тоже против меня?» «Не против тебя, а за мамку!» «Это одно и то же!» — задыхаясь, проговорил Сашка. «Ты хочешь ей всю жизнь испоганить, да? Может, она любит его? А ты вот так вот, с кулаками да с топором на них? Как тогда на отца? Думаешь, я не догадалась? И потом что? Что? Грохнешь его, а ее сделаешь вдвойне несчастной. И тебя в тюрьму посадят, и его не будет. Кому это нужно?» Сашка перестал ее отталкивать. Они замолчали. Только мерный стук настенных часов нарушал тишину. «Пусти!» «Нет!» «По-хорошему говорю, тебе же хуже будет!» «Сказала нет!» Сашка смотрел на сестру. Маленькая, худенькая, как две капли воды, похожая на него и характером, и даже взглядом, таким же резким, пронзительным. Нина твердо смотрела на него, вцепившись в косяк. Он знал, что она не побоится ни ссоры, ни удара, ни драки. Да и он не смог бы ее ударить. В этот момент они услышали звук, открывающийся на веранде двери. «Эх ты, предательница!» — бросил Сашка, метнулся к окну и выпрыгнул в палисадник. Нина побежала за ним, крикнула вслед. «Куда? Ночью!» Брат даже не обернулся, только махнул рукой и зашагал к калитке. Нина закусила губу от обиды и вскочила на подоконник. Надо было догнать его, а то сердцем чуяла, натворит он дел. Вдруг она услышала, как открылась дверь в горницу. Нина оглянулась, на пороге стояла мама. «Ты по что на окно-то забралась? Али забыла, что тамотка?» Нина нехотя спрыгнула назад. «Так я это, кошку чужую в палисаднике увидела, так прогнать хотела». Нина почувствовала, как краска стыда заливает лицо. Она отвернулась, перевесилась с подоконника на улицу, помахала рукой над цветами и громко шикнула. «Кыш, кыш!» «Оставь ее, пусть бегает. Мышей меньше будет». Мама опустила свою тяжелую сумку на половик. «Вы хоть ели?» «Ели. А остальные спят уже?» «Ага». «Добро. Пойду тоже умоюсь да прикорну». «А чего долго так сегодня?» «Так». Мама на минуту задумалась, говорить ли дочке про происшествие или нет. «Испужается ведь за меня еще. Устроят с Сашкой караул. Знаю я их. Не буду пока. Обожду. А после расскажу». «Добро все. Не надумывай ничего себе лишнего». «Посчитать деньги-то?» — спросила Нина. «Шла бы зауснула. Сама пересчитаю». Примечание — зауснуть. Вологодское слово — ложиться спать, засыпать. «Так давай посчитаю. Все равно в школу завтра не надо». «Ну, посчитай втожно». Примечание. Вологодское слово «втожно». «Тогда». Дома, вблизи, ясно было видно. Мамины глаза сияли от счастья. На щеках играл румянец. Даже будто морщин стало меньше. Мама вышла из горницы. Нина вытряхнула содержимое сумки на половик. Монеты посыпались на полосатую дорожку. Следом прошелестели купюры. В основном желтые рублики и зеленые трешки. Она принялась раскладывать их по стопкам, но постоянно сбивалась. Мысли то и дело возвращались к Сашкиным словам. Как он мог сбежать вот так, запросто, без нее, махнуть на нее рукой, будто она и не друг вовсе? А так, пустое место, одно разочарование. Она же была на его стороне. Еще и предательницей назвал. Думала она и злилась еще больше. Мне из-за него маме пришлось наврать. Ведь я ж за него все. Все отдам. Все сделаю. В любую драку ввяжусь. А он... Сам он предательница. Тоже мне старший брат называется. Сбежал. Сбежал без меня. будто мне хочется на маминого хахаля смотреть. Я, может, тоже тут главная. И она ударила своим острым кулачком по половику. Монеты вздрогнули на полу, и пирамидки рассыпались. Никогда его не предам, он же знает. Она встала и подошла к окну. На улице было тихо и пустынно. Луна, полупрозрачная и грустная, таяла на глазах в сиреневом зареве. Нина почувствовала, как сжалось сердце. По коже побежали мурашки. Внутри стало холодно и тяжело, будто колодезным камнем придавило. Она поежилась, растерла предплечье, смотрелась в дорогу, в ту сторону, куда направился Сашка. «Ну, ушел из дома. Почему мне страшно-то? 15 ему. Не пропадет. Чай не маленький. И на дворе лето. Друзей у него полным-полно. Так что любой сеновал или чердак, как дом родной». Она вернулась к деньгам, села на дорожку и опять стала пересчитывать магазинную выручку, но мысли не давали покоя. «Вдруг он не вернется. Сделает сейчас что-нибудь ужасное. Прямо сейчас. Какую-нибудь глупость. Прицепится к поезду и уедет, или еще хуже, сорвется». Она поняла, что в который раз уже перебирает стопку с рублями, но никак не может посчитать. Да вообще, куда он пойдет? Босиком, без куртки, без денег. Ведь он нарочно сейчас что-нибудь найдет. Любое худо. Все, что угодно, лишь бы больнее ему. Страшная догадка пришла ей в голову, и она повторила вслух. «Лишь бы больнее ему!» Мурашки пробежали по телу новой волной. Нина посмотрела на свои руки. Еле заметные, тонкие прозрачные волоски на коже встали дыбом. Она опять растерла себя ладонями, потом с трудом досчитала деньги, перевязала купюры резиночками и сложила их обратно в сумку. Из мальчишечьей светелки раздался невнятный голос Тишки. Нина пошла в детскую. Одеяло с братишки сползло на пол. Он спал нервно, подергивая ногами и руками, будто бежал во сне. Нина, подоткнув уголки, тихонько укрыла его. На Сашкиной кровати она скатала одеяло в рулон и накрыла его и подушку простынкой. «До утра никто не узнает, а утром я его найду», — подумала Нина и вошла в девичью. Галя спала, свернувшись в комочек. Нина переоделась в сорочку и тоже легла. Мысли не давали спать, толпились и мешались в голове. Теперь она думала о маме. То ей казалось, что она на маминой стороне. Та столько лет жила одна и заслужила быть счастливой. То ее злило, что мама никому не сказала про своего ухажера. Ясно же было, что они не первый день вместе. Они тут с братом сидели, волновались за нее, беспокоились, а оказалось, что мама просто ходила на свидание. Сашка был прав, а мама могла хотя бы сказать. «Не буду спать, дождусь ее, все ей скажу», — решила Нина. Потом ее мысли опять приметнулись на брата. Вспомнилась его высокая, худая и несуразная фигура на дороге. Босой, в штанах, еле достающих до щиколоток, с нескладными длинными руками, которые, однако, весь поселок уже называл золотыми. Второй после их отца на селе мастер по столярному делу. Нина любила заходить к нему на чердак, где он устроил мастерскую. Бывало, поднимется и видит, как брат разговаривает с простым кряжем, будто с живым человеком. Поглаживает его ласково, по-доброму, а потом обтесывает топориком. И на верстак. Вжих-вжих. Стружки летят, золотятся в свете солнечных лучей. А Сашка строгает и насвистывает какую-нибудь песенку. Погладит чурбачок довольно, присмотрится, да с такой любовью, будто видит он в этом полене не дерево, а душу родную. И дерево в его руках податливое, отзывается, радуется своему преображению. Охотно скидывает с себя шершавую с чечевичками кору, обнажая золотистый луб. Глядишь, И вот оно уже сияет белой сердцевиной. Еще пара легких движений, и становится чурбачок то табуретом, то скамеечкой, а порой и столиком для швейной машинки. И все ладно, добротно, на века. Нина вздохнула. Все-таки самый лучший на свете брат у меня. Завтра с утра пойду его искать. Решила она и провалилась в сон.